Глава 7. Рождественский обед. Без 7:50 Брикс внес в малую гостиную поднос с графином Хереса и бокалами. Ровно в 8 он ударил в большой китайский гонг в холле. Это была совершенно ненужная часть ритуала, поскольку он сам видел, что все 5 гостей уже собрались. Но он наслаждался этим именно как частью ритуала. Глубокий медный звук разнесся по большому полупустому дому, проникая в обветшалые свободные комнаты, в которых никто не гостил с Первой мировой, и эхом отдаваясь в помещениях для слуг, где вряд ли можно будет когда-нибудь снова увидеть слуг. Как ни странно, единственным человеком, который, кажется, разделял удовольствие, получаемое Бриксом от этого звука, был сэр Джулиус, который снова на мгновение оказался во власти прошлого очарования. «Чудесный тон у этого старого гонга!» — заметил он, обращаясь к леди Камилле. «Я помню, что при открытых окнах его было слышно даже на другой стороне парка. Нет никого лучше китайцев в изготовлении подобных вещей. Помню, отец рассказывал мне, что этот гонг — часть трофеев, захваченных в Зимнем дворце в Пекине. Великие были времена, великие!» «Надеюсь, сэр Джулиус, вы не хотите сказать, что разграбление Зимнего дворца было похвальной страницей в истории нашей страны?» — вмешалась миссис Карстерс. «Сударыня, я лишь констатирую тот факт, что этот гонг из Зимнего дворца в Пекине», — с явным раздражением ответил сэр Джулиус. «Прошу прощения», — неуверенно обратился доктор Ботвинг к Камилле, пока язвительная дискуссия продолжилась и перешла к событиям Ихэтуаньского восстания в 1900 году. «Восстание Ихэтуаней», буквально «отрядов гармонии и справедливости», против иностранного вмешательства в экономику, внутреннюю политику и религиозную жизнь Китая в 1898-1901 годах. «Но откуда бы ни прибыл этот инструмент, он, если я не ошибаюсь, сигнализирует время обеда?» «О да», — уверила его Камилла, — «именно к нему он и призывает». «Тогда почему нам не послушаться этого призыва и не пройти в столовую?» «Так не полагается. Брикс ведь еще не объявил о том, что обед подан. Он всегда ждет еще 3 минуты». «Я понял. Ввиду того, что язык гонга, будучи китайским, вероятно, звучит неоднозначно, необходимо, чтобы этот призыв был подкреплен объявлением, сделанным на простом английском языке». «На простом английском, доктор Ботвинг?» Не удержавшись, переспросила Камилла. «Как странно», — подумала она, — «что из всех присутствующих этот незнакомец с его странной педантичной манерой выражаться был единственным человеком, с которым она могла беседовать с достаточной легкостью». «Джулиус — напыщенный эгоист, миссис Карстерс — обычная зануда, а Роберт...» Она взглянула в другой конец комнаты, где он стоял. «Он уже выпил 3 бокала Хереса, ни с кем не обменявшись ни словом, и теперь упрямо ее игнорировал». «Простой английский?» — повторил доктор Ботвинг. «Я понимаю, что вы имеете в виду, леди Камилла. Вы сказали бы, что на этом языке я не имею права говорить». Возможно, на языке Шекспира и Джонсона, которым я овладел. Но то, что вы зовете простым английским, это последовательность ворчания и вариаций одной неопределенной гласной, при помощи которых решили общаться 9/10 населения этого острова. «Обед подан!» Торжественное объявление Брикса избавило историка от необходимости придумывать конец предложения, которое стремительно становилось все более запутанным. «Пойдемте в столовую», — предложил Роберт, впервые заговорив. Обеденный стол представлял собой маленький остров посреди просторной комнаты, и в столовой было очень холодно, как и предсказывал Брикс. Неудачно подобранная компания гостей уселась за стол в подавленном настроении. Роберт занял место во главе стола, но помимо этого не проявлял никаких намерений исполнять долг хозяина. Он ел то, что перед ним ставили, обильно пил и ничего не говорил. Его явная скука по поводу всего происходящего задала тон рождественскому обеду, который обещал быть поразительно безрадостным. Однако понемногу еда и спиртное стали оказывать на гостей свое влияние. Гости, начиная с миссис Карстерс, чью болтливость было ничем не обуздать надолго, пытались поддерживать то и дело прерывающуюся беседу. И все же за столом царила атмосфера скованности и напряженности, которую им трудно было с себя стряхнуть. Краткие вспышки разговора перемежались долгими паузами, которые были наполнены гнетущим предчувствием чего-то дурного. И это нельзя было объяснить лишь температурой воздуха в столовой. В конце концов, именно доктор Ботвинг спас ситуацию и поспособствовал тому, что обед закончился более оживленно, чем можно было предположить в самом его начале. Очевидно, памятуя о советах Камиллы, он задал сэру Джулиусу вопрос о ловле рыбы на мушку. Государственный муж посмотрел на него с неприкрытым удивлением. «Надо же!» — почти читалось на его лице. «Этот смешной маленький иностранец, оказывается, может быть человеком?» «А вы рыбак?» — недоверчиво спросил он. «В юности я очень любил это занятие», — спокойно сказал доктор Ботвинг. «В моей стране есть вполне сносные ручьи с форелью. Конечно», — извиняющимся тоном добавил он, — «они ни в какое сравнение не идут с маркширскими реками, но по-своему они вполне хороши». «Интересно», — сказал сэр Джулиус, пожатием плеч отмахиваясь от всех водоемов Европы. «Помню», — Камилла бросила на историка благодарный взгляд. Она знала, что рыбалка — это тема, на которую сэр Джулиус может очень долго и нудно рассуждать. Но, по крайней мере, это гарантировало то, что каждый раз эта гнетущая тишина будет нарушаться на несколько минут кряду. Она не была разочарована. Джулиус с легкостью пустился в подробные рассуждения о технических деталях, трудностях и достоинствах рыбалки, в особенности с точки зрения утомленного государственного деятеля, желающего отдохнуть от тяжких трудов. Он сравнил себя с покойным лордом Греем, тем самым представив этого политика в не совсем выгодном свете, и проиллюстрировал тему несколькими примерами из собственной жизни, которые оказались для его слушателей такими же интересными, какими неизменно бывают истории о рыбалке, услышанные от других людей. Он только что предоставил публике размышлять об оригинальности очередного рассказанного случая, когда доктор Ботвинг, который следил за его рассуждениями с сосредоточенным вниманием, заметил. «Ловля форели очень похожа на развитие любовной истории. Вы не находите?» «А?» Сэр Джулиус был явно обескуражен. Миссис Карстерс, которая до этого почти не обращала внимания на его монолог, внезапно застыла. Даже Роберт поднял глаза от тарелки с индейкой и удостоил доктора Ботвинга пристального взгляда. «Но разве это никогда не приходило вам в голову, сэр Джулиус? Мне всегда казалось, что параллель между ними необычайно точна. Давайте посмотрим». Он поднял руку и принялся загибать пальцы, приводя свои рассуждения. «Вы должны согласиться, что в обоих случаях вам для начала необходимо пойти на существенные расходы и хлопоты, в частности, на покупку дорогой наживки и приманок, многие из которых в конечном счете окажутся бесполезными. Затем, когда подготовительная стадия завершена, следует период мечтательности, когда накануне этого события вы обещаете себе неслыханную удачу и восторг. Третья стадия — происходит свидание у воды или в другом месте, в зависимости от ситуации. Ваша добыча в пределах досягаемости. Вы испытываете восхитительные муки ожидания и неопределенности. Далее подумайте о трудностях и разочарованиях, с которыми вы можете столкнуться, о фатальных ошибках, которые вы можете допустить вплоть до последнего момента, когда уже почти уверены в успехе. И особенно не забывайте о том, что каким бы умелым вы ни были, вы все же можете потерпеть поражение всего лишь из-за робости или нежелания, выказанных вашей жертвой, если только вы не призовете на помощь сочетание пыла и благоразумия, которое составляет особый дар влюбленного. И, наконец, высший момент триумфа. Как он прекрасен и как краток! Он завершил свою пламенную речь, выпив бокал шампанского среди внезапно наступившей тишины. «Ну, знаете ли...» — воскликнула миссис Карстерс. Она сильно покраснела и сидела гораздо прямее, чем обычно. Доктор Ботвинг встревоженно посмотрел на нее. Выражение его лица вопрошало. Неужели он обидел еще одну непредсказуемую англичанку? Отведя взгляд от этого зрелища, возмущенной добродетели, он неуверенно сказал. «Боюсь, вы не совсем согласны с моим сравнением, сэр Джулиус?» «Нет», — сказал Джулиус, — «не согласен». Его любимое развлечение вдруг предстало перед ним в новом свете, и некоторое время было непонятно, обидело его это или показалось ему забавным. Чтобы поразмыслить, он тоже выпил бокал шампанского, и благородное вино решило за него. «Не совсем согласен», — продолжил он, — «потому что мне случалось поймать полдюжины рыб за 20 минут, но я никогда не слышал, чтобы какой-нибудь мужчина...» «Сэр Джулиус», — протрубила миссис Карстерс подозрительно прерывающимся голосом. Камилла поймала себя на том, что смеется, причем скорее от облегчения, и внезапно Роберт присоединился к ней и тоже расхохотался. Когда через несколько минут Брикс внес рождественский пудинг, он обнаружил гостей невероятно веселыми, как он позже сообщит Роджерсу. Возникшее таким неожиданным образом хорошее расположение духа сохранилось у всех до конца обеда. С общего согласия дамы после десерта остались в столовой и наблюдали, как сэр Джулиус, а еще больше Роберт, налегают на драгоценный портвейн урожая 1878 года. Брикс зашел спросить, подавать ли кофе в гостиную. Лицо его неодобрительно вытянулось, когда он увидел, как Роберт выливает последние капли из графина в свой бокал. Камилла заметила выражение его лица, но неверно поняла его причину. Роберт, конечно же, достаточно много выпил. Его молчаливость сменилась чрезвычайной разговорчивостью. В какой-то степени эта перемена была к лучшему. Теперь в нем иногда проскальзывал тот Роберт, которого она знала прежде, остроумный, веселый и общительный. Он подшучивал над сэром Джулиусом и миссис Карстерс по поводу политики, но делал это беззлобно и даже был любезен с доктором Ботвингом. Однако, когда человек выпивает, существует очень тонкая грань между тем, как подействует на него спиртное, в лучшую или же в худшую сторону. В любой момент он мог перейти эту грань и сказать или сделать нечто совершенно непростительное. «Кофе лучше подать в малой гостиной», — сказал Роберт, проглотив остатки марочного вина, которое теперь безвозвратно закончилось. «И разложите карточный стол. Может, мы сыграем, Роберт, другой в бридж?» «Хорошо, мистер Роберт». По пути в гостиную доктор Ботвинг отвел Камилла в сторонку. «Наверное, сейчас хорошая возможность удалиться, если вы меня простите», — сказал он. «Партию в бридж вы сыграете и без меня. Я буду только лишним». «Глупости», — твердо сказала Камилла. «Вы не можете покинуть нас сейчас. Кроме того...» Тут она бросила взгляд на Роберта, который шел впереди с преувеличенной осторожностью подвыпившего человека. «Он, конечно, немного перебрал», — рассудительно сказал доктор Ботвинг. «Вы считаете, что мое дальнейшее присутствие может оказаться полезным?» «Оказаться полезным? Дорогой мой, разве вы не понимаете, что просто спасли положение за обедом?» «Ах, вы об этом!» — историк скупо улыбнулся. «Но это было легко. Я лишь вспомнил о знаменитом изречении сэра Роберта Уолпола касательно беседы за обеденным столом и действовал в соответствии с ним». Роберт Уолпол, 1676-1745, британский государственный деятель, один из самых влиятельных политиков в 1720-х и 1730-х годах. Он возглавлял правительство дольше, чем кто-либо в истории Великобритании, и считается первым британским премьер-министром. «Возможно, это изречение хорошо известно, но я никогда о нем не слышала. Так что же сказал сэр Роберт Уолпол?» Доктор Ботвинг колебался. «Возможно, мне не пристало его цитировать», — сказал он. «Его, наверное, не включали в учебники истории для юных леди». Речь о цитате из книги современника Уолпола, шотландского писателя и мемуариста Джеймса Босуэлла «Жизнь Сэмюэля Джонсона». Не потому ли сэр Роберт Уолпол как-то сказал, что за столом он всегда говорит сальности, дабы в разговоре могли участвовать все? Цитата приведена в переводе Александра Ливерганта.